2 часа спустя, когда Илья был еще только на подступах к сияющим вершинам невменяемости, в дверь номера сильно ударили каблуком. «Кто?» – ревниво осведомился Олаф, переживавший, что виски не хватит и за ним придется спускаться опять. «Паны жрать заказывали?» – донеслось из-за двери добродушное ворчание Пшибановску, и Бек, успокоившись, отложил ружье и направился к двери. Хозяин салуна, отдуваясь спиной вперед, втиснулся в номер. Руки его были заняты винчестером, каким-то подозрительно знакомым ящиком с нарисованной тощей лошадкой белого цвета и 2 огромными холщовыми баулами на плечах. Из баулов аппетитно пахло. Замерший от неожиданности, Бек всплеснул руками и восхищенно втянул носом божественные запахи. Ноздри его раздувались, как мехи. «Пан Пшимановский, вы гений!» Торжественно заверил он кормильца, перехватывая кладь потяжелее. «А бастурма есть?» Пшимановский высокомерно усмехнулся с типично шляхетским гонором. «Бастурма есть, виски пить. Впрочем, до виски можно попробовать кое-что и поавантажнее». С этими словами он извлек из куртки и поставил на стол бутылку столичной. «Обана!» Не удержал в руках и уронил сумку Бек, недоуменно переглядываясь с Ильей и Олафом. «В чем дело?» – нахмурился поляк. «Качество гарантирую, не паленое». «Откуда это?» – поинтересовался мгновенно протрезвевший Илья, вертя в руках бутылку в поисках даты выпуска. «Ага, оценили?» – успокоился шляхтич. «Раритет. Был тут у нас 10 лет назад некто Ваня или Веня, я уж и не помню. Библиотеку открыл, с апачами по прериям шлялся, потом исчез. Говорят, его шериф пристрелил, но это, думаю, чепуха. Веня этот или Ваня накануне исчезновения и презентовал мне 2 бутылок. Дескать, на память. Мы с ним друзья не друзья были, но общий язык нашли. На вид странные они какие-то, бутылочки, но хороши. Ничего не скажу, хороши. А в чем дело-то?» «Да нет», – успокаиваясь, вздохнул Илья. «Все в порядке. Просто уж очень далеконько отсюда мы такое пробовали. Разливай, начнем сначала». «Пробовали?» – огорчился шляхтич и уважительно вздохнул. «А вы часом не из таможни?» Сервировав стул, друзья отдали должное умелой стряпне Пшимановского. После 3-й Бек поинтересовался. «А кто в салуне остался? Пани Влада?» «Владка с вашим полосатым паном любовь крутит», – охотно пояснил хозяин салуна. «Скрутила пана, ужас! А все без толку. Голову задурит и бросит, не он первый. Мать пошла. Кровь-то цыганская. А благоверная моя такая красавица была!» Олаф выразительно кивнул на винчестер гостя. «Хорошо бьет!» Пшимановский недоуменно остался на оружие, а потом, хлопнув себя по лбу, тихонько выругался. «Псякрев! Забыл! Совсем забыл!» «Что забыли?» – насторожился Бек, больше всего в жизни после моря ненавидевший неожиданности. «Салун запереть?» Шляхтич зашарил по карманам. «Вот!» Торжественно заключил он, вынимая помятый листок. «Изменения в расписании торжеств. В 19:00 штурм гостиницы «Пятое копыто» и суд Линча над подлыми аболиционистами, то есть над вами. Похоже, кто-то засек ваш выстрел, пан Батырбековский». Быстро восполнявший потери от внепланового протрезвления Илья мимоходом глянул на песочные часы, одиноко стоявшие на полке у шкафа. «Время есть. Продолжаем эксперимент, Бек». Бек с готовностью наполнил кружку командира, не забыв и никого из присутствующих. Только после этого он вполголоса осведомился у шляхтича. «Вы с нами, пан Пшимановский?» «Денег нет, но честь имею», – надменно прищурился хозяин салуна. «Лейте до краев, пан Батырбековский». За дверью послышалась пьяная ругань. Бек и шляхтич неуверенно взялись за оружие, и даже Олаф вынул из-за пояса свой топор. Но Илья, снова метнув слегка помутневший взгляд на песочные часы, успокоенно кивнул. «Рано!» И тут же повысил голос до легкого рыка. «Не заперто!» Дверь распахнулась. Двое рыжеволосых ковбоев с бутылками в правой руке и холщовыми сумками в левой, пьяно пересмеиваясь, ввалились в номер и замерли у шкафа. На шее у обоих болтались небрежно повязанные ирландские зеленые платки. Ковбой постарше небрежно опустил свою сумку на пол, приложил пару пальцев к полам шляпы и хрипло отрапортовал. «Патрик!» Второй ковбой, пьяный до изнеможения, представиться не смог, поэтому держать за шкаф только улыбнулся. Искренне и широко. «Мы к вам», – пояснил Патрик, придерживая приятеля за пояс. «За вашу и нашу свободу!» Патрик слегка икнул, показывая, что сказал все, и двинулся к столу. Бек и Олаф нерешительно поглядывали на Илью, но тот молчал, задумчиво потирая виски. Наконец Муромец собрался с мыслями и задумчиво припомнил. «Мне кажется, я это где-то уже слышал. Вы кто?» «Ирландцы?» Как о само собой разумеющемся, гордо сообщил Патрик, опускаясь на табурет, в то время как его сияющий приятель стащил с горы перин верхнюю и, ухватив за угол, поволок к окну устраиваться на послеобеденный отдых. «Он проспится», – успокоил присутствующих Патрик. «Пару часов, и он будет как стеклышко. Время есть». «А что это вы на меня так уставились?» «Ничего», – усмехнулся Илья. «Дежавю. Пей, приятель». Патрик благодарно улыбнулся. В дверь постучали. «Войдите», – громыхнул Илья. Дверь распахнулась. На пороге стоял ладный невысокий мужчина, смуглый, с римским носом и колючими глазами. За правым плечом его торчала старая берданка. На левом плече висел кожаный мешок. «Сильвио!» – удивился Пшимановский. «А ты зачем тут? Тебе нужны неприятности?» «Сильвио Корлеоне!» – вежливо приподнял шляпу итальянец. «Торговля оливками». «Майонез должен быть оливковый», – согласился Илья, окидывая стол мутным взглядом. Для чистоты эксперимента Бек наливал ему в три раза чаще, чем остальным, поэтому не будем судить пана Муромского слишком строго. Тем более, что он, по сути, мог быть уже в отпуске, если бы не подвернулся под руку командиру отряда. Сильвио аккуратно поставил на стол бумажный пакетик майонеза, извлеченный из мешка. Потом вывалил и остальное содержимое. Несколько пачек спагетти, десяток апельсинов и еще какую-то снеть. В заключение появилась и бутылка мартини. «Неприятности мне не нужны», – пояснил итальянец Пшимановскому. «Мне нужен скальп шерифа. Или хотя бы уши. Эта сволочь душит мой бизнес. Сегодня вечером я сделаю ему такое предложение, от которого он не сможет отказаться». С этими словами Сильвия уселся за стол, поставив берданку у правой ноги. «А вы это хорошо придумали», – заметил он, внимательно оглядывая комнату. «В смысле?» – поинтересовался Бек, откупривая мартини и наливая первый стакан кивнувшему Илье. «В смысле матрасов?» – пояснил свою мысль Сильвия. «Можно залечь, передохнуть, пока время есть. Учту на будущее». «Пожалуйста», – легко согласился щедрый Бек. 5% валового дохода с каждой реализации моей идеи». Они уже сошлись на 2,5, когда в дверь осторожно поскреблись. «Мое почтение!» В проходе появился местный гробовщик. Кацман, старый Кацман, гробовщик. «Нет, ну какая прелесть!» Искренне восхитился Олаф, огладив бороду и между делом залпом проглотив стакан мартини. Никогда бы не подумал, что в Питсдауне столько порядочных людей. Вы так сильно любите индейцев и негров, папаша?» «Ша, молодой человек!» – оборвал Олафа Кацма. «Только не надо этих нежностей! Никаких соплей! Чистая коммерция!» Олаф изумленно замолк, а гробовщик тем временем печально продолжал. «Этот пацак Брейк – полный идиот! Вы спросите, есть ли у меня мозги? Так успокойтесь, их есть у меня. Поэтому я уйду. Но еще у меня есть сын Давид, а у Давида есть голова, есть штуцер. Давид стреляет мало, но стреляет точно. Когда он стреляет, хочется, чтобы он стрелял еще и еще. В мальчике пропадает талант, но ему таки негде развернуться. Мальчик хотел открыть маленький-маленький банк, но этот пацак Брейк сказал, городу хватит банка его папаши Брейка-старшего. И это здоровая конкуренция? Спрашивается, куда я приехал и где я возьму деньги на обратный билет? Пацак – национальность аборигенов планеты Ханут. Не путать с щетланами, коренными жителями Плюка. Реальные обитатели периферийной галактики в реальности Земля-919. Откуда Кацман знает о реальности Земля-919, неизвестно. «Короче!» – оборвал старика Олаф, который совершенно потерял ход мысли гробовщика. «Ай, не надо так кричать на бедного старика!» – поморщился Кацман. «Вы не слышали, как кричит моя жена? Она хочет, чтобы я оглох!» «Короче, мой мальчик имеет желание открыть банк, и если этот пацак ему мешает, то тем хуже для него. Америка – свободная страна. И еще, я хочу клиентов апачи и клиентов негров. Они славные ребята, они мрут не хуже других и дадут большой доход. Так пусть они все живут себе долго, пока я их не похороню. И дай им Бог побольше детей». А если их всех перевешивают эти головорезы, то кто, я вас спрашиваю, будет платить за их похороны? А кто будет следующим? Вы таки сомневались? Так вам я скажу, следующим буду я. А оно мне надо? Вот вы спросите, а Кукарач или Брейк? И я выберу Брейка. И я даже похороню его со скидкой за счет фирмы. Давидик! На пороге появился молодой курчавый широкоплечий верзилов в брюках, заправленных в сапоги, элегантной замшевой куртки и ермолки на голове. В руках он действительно держал штуцер. «Входи, Давид, и тихо закрой дверь. Люди простудятся», – ласково посоветовал Кацман сыну. Парень, сняв с макушки ермолку, застенчиво и не без труда протиснулся в комнату. «Здрасте на все четыре ветра!» Отвесил земной поклон меткий стрелок и, выпрямляясь, едва не свалил шкаф. «Мальчик из интеллигентной семьи», – гордо пояснил Кацман. «Мальчик родился в Бердичеве и знает ваши обычаи. Давид, штуцер в порядке?» «Стоп!» – устало вздохнул Илья. «Кто такой Брейк и кто такой Акукарача?» «И кто такой штуцер?» – нахмурился Олаф. «Шалом, то есть привет!» – удивился Кацман. «Вы шо, хотите поменять шерифа, и вы не знаете так его фамилию?» «Штуцер!» – восторженно догадался Олаф. «Почему штуцер?» – почему-то обиделся Кацман. «Вы же сами сказали!» – возмутился Олаф. «Брейк!» – заорал взбешенный этим диалогом Илья. «По углам!» «Рефери, все ясно!» Он минуту помолчал, переводя взгляд с Кацмана на его сына. «А вам не страшно за вашего мальчика, папаша?» «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» Гордо поделился свежей мыслью Кацман. «Давид, сядь себе в угол и не мешай людям делать маленькое вече. Люди опытные, люди знают, куда тебе поставить. И почисть штуцер!» Олаф хотел было все-таки внести ясность по поводу штуцера, но, перехватив взгляд Ильи, решил с этим вопросом повременить. Кацман вежливо попрощался, бросил строгий взгляд на сына и удалился так деликатно, что не скрипнула ни одна половица. «Олаф, приглядишь за пареньком», – скомандовал Илья. В дверь снова стучали. «Можно?» – осведомился юноша портье, аккуратно притворяя за собой двери и втаскивая за собой еще один ящик с виски. «Можно», – подтвердил Олаф, пока Илья собирался с мыслями. «Если виски качественные». «Хозяин побежал в страховую фирму», – проинформировал собравшихся парень, раскупоривая презент и подсаживаясь. «А потом к шерифу. Он ветеран Ку-клукс-клана и старый осведомитель Брейка. Гостиницу он застрахует, а вас в 7 вечера или линчуют, или сожгут живьем. В здании. Можно выпить?» «Можно», – собрался в конце концов с мыслями Илья. «А ты зачем тут, если нас сожгут?» – вкрадчиво осведомился итальянец, кидая одну дольку апельсина себе в рот, а вторую протягивая ирландцу. «У тебя комплекс Джордана Бруно?» Честный парень недоуменно пожал плечами. «Без понятия. Я гляжу, вы ребята простые, к вам хорошие люди тянутся, вот и пришел. Ящик прихватил и пошел. Все равно сгорит». «Оружие есть?» – поинтересовался Бек, обильно поливая майонезом кусок бастурмы и попутно собственный халат. Портье достал кольт. «В преферанс играешь?» – осведомился Сильвио. Парень достал запечатанную колоду. «В Бога веруешь?» – прищурился Патрик. Портье перекрестился. «Водку пьешь?» – нахмурился Пшимановский. Парень недоуменно заморгал глазами. Пшибановский плеснул в его стакан остатки столичной. Под прицельными взглядами окружающих юноша лихо опрокинул стакан в рот, крякнул и закусил оливкой, чем немедленно заслужил расположение Сильвио. «Наш человек!» – подвел Этоколов, переглянувшись с Ильей, который утвердительно кивнул, встал и, стащив сразу два матраса, улегся в углу на один и прикрылся другим. «Все правильно!» Успокоил встревоженного Олафа Бек. «Он вчера тоже на пару часов ложился. Точно по графику. Пульку?» Батыр, Олаф и Сильвио распечатали новенькую колоду. Патрик и Пшивановский последовали примеру Ильи, а юный портье уселся на подоконнике, поглядывая то в окно, то на играющих. Что касается застенчивого Давида, то он, прихватил съестное и бутылку, присел у открытой двери, приглядывать за коридором.